У меня не было в планах заниматься такой деятельностью в течение продолжительного времени, лишь бы накопить средств на что-то более статичное по месту, как какой-нибудь игорный дом. Высоконравственным человеком меня назвать нельзя, Детмальда таким тем более никто не назовет, поэтому для нас не проблема создать подобное заведение, объединив игорный дом с каким-нибудь борделем, к примеру. Единственное, в отличие от игорных домов, не особо развитых в местных городах, остающихся здесь на уровне выделенных в таверне столов для игр на деньги, бордели были развиты куда сильнее. Следовательно, втиснуться в подобную сферу в разы сложнее, учитывая то, что придется бороться с конкурентами. В прямом смысле слова, но это дела будущего, и не факт, будем мы их реализовывать в полной мере или же наоборот, уйдем в совсем другое русло. «Телегу будем брать в Арткараиге?» – спрашивает меня Детмальд. «Мы покинули Банард сразу же, стоило нам приобрести лошадей с провизией на пару дней. Мне до сих пор было непривычно ездить на лошадях, у моего компаньона была похожая проблема. Находясь в окрестностях Банарда, не особо удается поднять подобные навыки до удовлетворительных значений. И чего таить, не нравится мне езда на лошади, с телегой будет получше. Да, там решим, новую заказывать или чью-то брать. Лучше готовую сразу», с умным видом покивал Детмальд. «А если эта готовая будет выглядеть как развалюха, получше при этом не будет на продажу, тоже возьмем? В нас тогда никто не вложится». Рысцой мы продвигались по большаку, редко встречая других путешественников, среди которых были в основном торговцы и солдаты всяких баронов и графов, чьи земли проезжали в пути. Так им какая разница, они ж деньги дадут, а делать мы все будем. В том случае, если у нас будут хорошие лошади, похлопал по загривку, к которым в комплекте будет идти добротная повозка, заметно возрастет шанс выдачи нам денег. Ладно, допустим, а с охраной, думаешь, наш план удастся? В отличие от перевозки товаров, на охрану денег точно не хватит. Вложенные деньги, количество которых нам еще неизвестно, пойдут на сами товары. Откуда мне знать, удастся или нет? Главное, чтобы хоть сколько-то смогли собрать, а там увеличим с продаж. В любом случае, двух магов достаточно для охраны. Мы же не по пять и более повозок перевозить будем. Всякие шайки бандитов не заинтересуются, скорее всего. Наш план состоял по легкому обману будущих вкладчиков с помощью магии. Могут заинтересоваться, неуверенно предполагает Детмальд. Тогда посмотрим, какие из нас чародеи. Первый день пути прошел в спокойствии. На ночь мы остановились в небольшой деревушке, встреченной на пути. Горсть марок решила вопрос с оплатой комнаты у одного из местных, а также дала возможность перекусить приготовленной едой. Наутро мы сразу же направились дальше, желая побыстрее добраться до города. Примерно в 10 километрах от Арткараига нам довелось стать свидетелями неприятного зрелища – нападение гули на людей. Гули можно описать как падальщиков, походящих на мутировавших людей. Собираясь в стаи, они практикуют разорение могил, пожирают разлагающиеся останки тех, кто погиб в стычках тут и там, при этом не гнушатся отведать свежего мяса. Например, гули не прочь полакомиться странниками, проходящими вместе их скопления. Они редко устраивают набеги на живых, только в тех случаях, когда слишком голодны или у них крупная стая. В этом случае нельзя было назвать стаю крупной, всего 3 особи, но этого количества было достаточно, чтобы напасть на бродячую труппу. Как я понял, группа актеров и бардов направлялась в Арткараиг, и так получилось, что в это же время на пути появились трое гули, оголодавших из-за нехватки мертвых тел. В последнее время на этих землях не было крупных стычек. РРР, один из гулей вгрызся своими острыми клыками в шею молодого актера, удерживая того в своих лапах, на концах которых находились длинные когти, терзающие сопротивляющуюся жертву. В бродячей труппе было не больше 6 человек, из которых, на момент нашего приближения, остались только 2. Одна из выживших, молодая девушка, еще совсем подросток, в панике старалась убежать от одного из напавших гули. Ей на глаза попались мы, что посеяло в ее глазах надежду. Оправданную надежду, могу сказать, ведь я сразу устремил лошадь вперед, чтобы ей помочь. К сожалению, спасти второго не удалось, еще на полпути к ним, того нагнал оставшийся гуль, повалив зрелого мужчину на землю. Девчонке повезло больше, она успела сократить с нами расстояние, поэтому я смог откинуть от нее гуля с помощью усиленного знака арт. Туша гуля отлетела на десяток метров назад, а затем стала целью воздушных лезвий, одного из изученных мной в Баннарде заклинаний. Используется оно как раз для средних дистанций, хорошо показывая себя против незащищенных существ. Заклинание используется таким образом, чтобы создать из воздуха узкую и плотную струю, по форме напоминающую полумесяц. В случае, если чародей способен усилить воздушные лезвия на порядок от примененного мной, то его заклинание будет способно разрезать дерево. После разбирательства с первым гулем, у меня появилось время рассмотреть спасенную девушку. Низкий рост, обусловленный ее возрастом, волосы заплетены в косы с закрепленными на них цветами. Белая простоватая майка, заправленная в свободные красные штаны с черными линиями. Дитмальд, возьми одного на себя. Гули не спешили убегать от нас, наоборот, решив напасть. Думаю, их голод был слишком силен, а наше прибытие нисколько не позволило насытиться. Сами по себе, гули не являются слишком опасными существами. По шкале от 1 до 5, где за единицу идет привычный многим волк, гуль не будет превышать 2. Любой вооруженный человек, желательно в хоть какой-то броне, запросто справится 1 на 1 с гулем, если будет уметь пользоваться оружием. В этот раз я не использовал меч, с оставшимися 2 гулями справились с помощью магии, по 1 заклинанию на каждого. Монстры эти были на уровне утопцев, просто те любили внезапные атаки уводы в связи с их структурой тела, а эти были прыткими из-за передвижения на 4 конечностях. «Ты в порядке?» – спрашиваю испуганную девушку, на глазах ее появилась влага по убитым друзьям. «Понятное дело», – спрашивал я не о душевном состоянии, а о возможных ранах, которые мог не заметить. «Меня не ранили», – с грустью по умершим прошептала она. «Как звать-то тебя?» «Галантея из Гелибола. Я ученица Альки», – ее взор устремился на лежащее в стороне тело, рядом с которым лежал окровавленный ребек, трехструнная скрипка с круглым грушевидным корпусом. «Надо похоронить тела, не оставлять же их в таком виде», к нам подошел Дитмальд, успевший привязать лошадь. «Да, ты прав, давай вдвоем перетащим их, могилу выроем магией, это несложно», соглашаюсь с ним. В это же время, Галантея, с текущими по лицу слезами, подобрала музыкальный инструмент своей наставницы, оттерев его от крови. Вместе с ним она нашла смычок, походящий на изогнутую деревянную трость, соединенный на концах пучком конский волос. Вдвоем мы быстро справились с захоронением нескольких человек, сложив тела в общую могилу. «Ну, хоть лошади целы остались», – неуверенно произнес Дитмальд, когда мы дошли до поваленной повозки. Лошади, испугавшись нападения гули, сразу же начали убегать, увлекая за собой повозку. «Не, только 1 целая. Вторая лошадь поломала себе шею, из-за того, что ее резко на землю повалила за собой упавшая повозка. Галантея, подзываю к нам начинающего барда. Собери ценные вещи, 1 лошадь осталась живой, поможем тебе довести вещи до города. Мне некуда их вести. Неважно, вещи тебе точно понадобятся, собери самое ценное для тебя, в городе продаж. Тогда, она осмотрела поваленную повозку. Возьмите себе что захотите, без вас я бы не выжила. О, тогда давайте поделим, спохватился Дитмальд, заслужив от меня укоризненный взгляд, отчего он стушевался. «Давайте собирать все, скоро вечереть начнет, до города еще добраться нужно». Девушка неплохо держалась после смерти своих товарищей, поэтому мы могли не задерживаться на большаке, пытаясь ее успокоить. Психолог из меня был никакой, из Дитмальда тем более. Галантея, глава 17. До города мы добирались в тишине, разбавляемой цокотом копыт об мокрую землю. К нашей неудаче пошел дождь, пришлось скрываться под плащом, пока лошади несли нас в сторону города. Хотелось побыстрее оказаться в теплом и сухом помещении, перекусить нормальной едой и просто-напросто отдохнуть в нормальной постели по местным меркам. Думается мне, что у Дитмальда были похожие планы, вот насчет нашей невольной попутчицы сказать нечего. Мне сложно было описать ее состояние, так как всю дорогу она тихо следовала за нами, а лицо ее, в те моменты, когда я кидал на нее взгляд, не выражало ничего, кроме грусти по убитым. Полной меланхолии ее состояние назвать нельзя. Впрочем, держалась она неплохо. Сыграла роль фэнтезийного средневековья, или она сама по себе более стойкая к потерям близких людей, а может не так знакома с ними была, разве что с той женщиной по имени Алька, чей музыкальный инструмент Галантея взяла с собой, тщательно очистив от крови. Вопросы, на которые я не мог дать точного ответа, и не хотелось на них отвечать, помогли ей, а дальше справиться. У той группы людей, с которыми путешествовала Галантея, не было особо много ценных вещей, мы уместили все в имеющихся сумках на лошадях, прикрепив большую часть к теперь уже ее лошади. Появлялись мысли насчет починки их повозки, но учитывая поломку двух колес, маленький размер и, что немаловажно, время, которое уйдет на путь до города и обратно, отбросил идею куда подальше. Не стоит она тех усилий и средств. В любом случае, для каравана нам понадобится большая и добротная повозка, а не развалюха, умещающая в себе разве что сумки с одеждой и едой. Успевшие промокнуть под моросящим дождем, мы ввалились на постоялый двор на окраине Арткарайга. Место было мне известно, гостевал денек в нем вместе с Весемиром. Ух, пальцы замерзнуть успели, я к камину, дед Мальт отряхнулся от воды перед входом и потопал в сторону очага. На галантее был длинный плащ, явно не по размеру, зато лучше наших одеяний, защитивший от дождя. Я решил заказать нам свежеприготовленной теплой еды, заодно предложив девушке: «Будешь ужинать с нами?» Получив положительный кивок, отправился к стойке для заказа. В посещенном нами постоялом дворе готовили дичь, правда разнообразие скудное, подавали только свинину. В качестве гарнира на выбор пшенная каша и жареный картофель с луком. Учитывая низкие цены, язык не поворачивался назвать вечернее меню скудным. Весемир определенно знает толковые места, недаром ведьмаком является, коим приходится постоянно шляться в поисках заказов, стараясь при этом экономить. За столом меня уже ожидали согревшийся от камина Дитмальт, скучающе осматривавший убранство постоялого дома, и не сводившая с меня глаз галантея, подперевшая свой подбородок одной рукой, второй она сжимала музыкальный инструмент, покоящийся на ее коленях. «Думаю, нам стоит познакомиться получше, раз мы решили разделить трапезу. Решаю скоротать время за разговором. Меня зовут Рен Йегер. Моего друга и компаньона в одном лице зовут Дитмальт. Из Понтваниса, хотя, теперь буду представляться, из Банарда. Так попрестижнее будет», — дополнил парень. «Ага, мы закончили магическую академию в Банард, и как раз отправились в свободное плавание перед тем, как встретили тебя на Большаке. К этому моменту нам принесли заказ в виде трех порций свинины с жареным картофелем, двух кружин с медовухой для нас с Дитмальдом и кружку с соком для галантеи. Теперь твоя очередь», — распределив заказ, обращаюсь к ранее молчавшей девице. Галантея из Гилибала, что расположен в предгорьях Пустильских гор на севере Редании, она взяла небольшую паузу, чтобы сделать долгий глоток яблочного сока. «Мне рано довелось остаться без родителей, воспитывалась своей тетей, пока мимо нашего городка не прошел бродячий театр. А мне всегда нравилось пение бардов, вот я и смогла напроситься в ученицы Кальки». Воспоминания по погибшей женщине снова нагнали грусть на ее лицо. С того дня прошел всего лишь месяц, такой короткий месяц. Мы неловко переглянулись с Дитмальдом, не зная, что стоит ответить. Видимо, мой друг был более уверен в словах поддержки, которые он мог сказать, поэтому, недолго думая, он явил на свет первое, что всплыло в его голове. «КХМ, ну, ты не переживай, все наладится. У меня, помню еще с мелких лет, деда Грифон утащил, он на охоту часто ходил, не свезло тогда. Сначала тоже грустил, а там забылось как-то, легче стало, да и знала ты их всего месяц». Его высказывание заставило меня потереть свой лоб, опустив взгляд вниз. Продолжать этот разговор не хотелось. «Ладно, давайте поедим. Нам всем нужно отдохнуть. Завтра подумайте о случившемся». В неловком молчании мы вместе закончили с ужином, следом, взяв с собой все наши вещи, направились по комнатам. С Дитмальдом мы сняли одну комнату с двумя кроватями, галантея же заселилась отдельно, за нее мне платить не пришлось, в наследство ей достался, не сказать чтобы крупный, но все же тяжелый мешочек с монетами. Частью с него поделилась с нами, а точнее половиной от всей суммы. 236 марок за помощь с гулями приятно сказывались на нашем финансовом состоянии. Галантея не отрывала взгляда от Рена, пока тот не скрылся за дверью своей комнаты. Не желая больше оставаться одна в коридоре второго этажа, легкой походкой она вошла внутрь своей комнаты. Девушка аккуратно возложила ребек на тумбу и, сделав полуоборот, прошла к закрытому окну. На подоконнике стоял малый горшок с начинающим засыхать цветком. Стоило девушке оказаться вблизи окна, цветок словно ожил, вернул себе свежесть, словно зацвел по новой. Она провела пальцами по ярко-зеленому стеблю, пока другой рукой распахнула дверцы окна. Дождь подходил к своему завершению, солнце давно ушло в закат. С ее губ, растворяясь в ночной тишине, трески прорастающих вблизи деревьев и завывание ветра, сорвалась только одна фраза. «Порой, в поисках злата, на пути в наши руки не спадает алмаз». На мгновение могло показаться, словно сама природа ответила ей усилившимся колыханием ветвей. «Разве имею я право мимо пройти?» — вопрос она задала, смотря на горшок с увеличившимся в размерах цветком. Человек явно не отпустил бы ценный подарок судьбы. Галантея, не проронив больше ни слова, тихо закрывает окно и ложится спать. На следующий день ничего не говорила о ее мимолетном поведении. Перед новыми знакомыми она вела себя как тихий подросток, мечтающий стать бардом. Вдоль коридоров Академии Аретузы с прямой осанкой двигалась молодая девушка, черные волосы ее были закручены в тугие локоны, колыхающиеся в такт движению. Носила она привычный в этих стенах наряд, встречаемый на каждой из учениц Академии. Синеватое платье с глубоким вырезом, грудь закрывала белая сорочка до ключицы, а вниз по центру платья уходила желтоватая линия, вдоль которой завязывалось само платье, чем-то напоминая корсет. Девушка поднялась по широкой лестнице, прошлась вдоль еще более широких коридоров, вскоре оказавшись у двери ректора Аретузы. Несколько раз постучавшись, она привлекла внимание находящейся внутри персоны, на что дверь открылась сама. «Доброе утро, Йеннифер. У тебя все готово к завтрашнему выпускному балу?» Тиссея Деврии продолжала вчитываться в бумаги на столе, пока ее подопечная, успешно окончившая академию, приближалась к ней с нескрываемым негодованием. Йеннифер успела пройти через специальную операцию, чьей целью являлось исправление дефектов, а также повышение внешней привлекательности чародеек. Таким образом она избавилась от врожденных проблем с телом, но взамен лишилась возможности зачать ребенка. Большинство чародеек проходит через подобную операцию, однако, всегда бывают исключения, не всем требуются такие изменения. «Почему король Верфурил передумал приглашать меня ко двору? Ты обещала, что я смогу служить у одного из королей после выпуска. Я превзошла всех учениц для этого». Не сдержалась она под конец своей тирады. «Хватит, у тебя были все шансы стать придворным магом в Айдирне». Но все было перечеркнуто в тот момент, когда эльфы в твоем роду стали достоянием общественности. Взрослая чародейка встала с кресла, обошла широкий стол и встала напротив Йеннифер. «Верфурил терпеть не может эльфов, четверти эльфийской крови в тебе ему достаточно, чтобы даже не рассматривать твою кандидатуру. Кому ты успела растрепать об этом?» Тиссея всмотрелась в удивленные глаза своей лучшей ученицы. «Конечно, я не сомневалась, твой первый друг, Истрид, верно? Глупая девчонка, он же учился под началом Стригобора, еще одного нетерпимца эльфов». Внутри у нее копилась обида на одного из малочисленных друзей, коих было всего два. Кавирский чародей Истрид, знакомство с которым произошло в Торлара, одном из самых мощных мест концентрации магической силы на континенте, во время редких тамошних уроков. Второй была Сабрина Гливиссинг, отношения с ней были спорными, порой чародейка сама не могла решить, подружки они или соперницы в учебе. «И что мне теперь делать?» – тише спросила Йеннифер. «Ничего, готовься к балу». Вопрос с Верфурилом окончен, тот решил взять себе Фрингилью Виго. Не обошлось без влияния ее дяди и самого происхождения. Решив ослабить разочарование подопечной, Тиссея добавила: «Не всем удается пойти на службу при дворе сразу по окончании обучения. Таких меньшинство, сама прекрасно знаешь. Тогда я смогу отправиться в Вингерберг». Ее хотелось повидаться с семьей, особенно с матерью. И, если придется строить свою жизнь так же, как это делают большинство чародеев, то, по ее мнению, стоит выбрать родной город. «Сможешь, дальше все зависит от тебя, Йеннифер. У тебя в будущем не возникнет проблем, чтобы пойти на службу к одному из королей, если захочешь, только наберись опыта. И знай», перед уходом молодой чародейки добавила ректор, «я всегда рада тебе в стенах Аретузы, уверена, у тебя получится стать преподавателем». Йеннифер кивнула на слова Тиссеи, после чего покинула кабинет. Глава 18. Утром мы вновь собрались втроем на первом этаже постоялого двора. Пока ожидали завтрак, наша новая знакомая успела удивить нас двоих своей просьбой. «С нами хочешь?» Не то чтобы ее просьба казалась ненормальной, скорее неожиданной. «Пойми, мы только хотим начать торговать с помощью небольшого каравана. На кой тебе постоянно бродить с нами между королевствами? Тем более, делаю на последнем акцент, мы не собираемся постоянно этим заниматься, только, пока не заработаем на чего получше». «Ага, ты вдруг захотела стать торгашом вместо барда?» — дополнил Дитмальд, при этом нетерпеливо постукивая пальцем по столу от ожидания еды. «Нет же, торговля здесь ни при чем, я буду петь», — экспрессивно выпалила Галантея. Разговор она дополняла телодвижениями с музыкальным инструментом в руках, заранее встав с двухместной лавки, где сидела до этого рядом со мной, и играть на рибике. «Так же лучше будет, караван с музыкой будет интереснее, так ведь, и некуда мне идти, а так постараюсь быть полезной». Под конец она говорила чуть ли не шепотом, как будто пыталась убедить себя саму, а не склонить наше решение на положительную сторону. «Ладно, так и быть, возьмем тебя с нами». Мне было в какой-то мере жалко Галантею. Молодая девушка, по меркам моего мира совсем подросток, совсем одна, лишившись единственного друга в лице той наставницы по стезе барда, пытается найти себя, пытаясь тем самым привязаться к другим людям. Такой я ее видел, отчего был не против помочь, тем более, нам от подобного хуже не станет. Честно говоря, полученные от их труппы пожитки окупили не только помощь с гулями, но и вполне окупали наше с ней сотрудничество. Продолжая заниматься музыкой, может так окажется даже получше, нежели путешествовать без барда. Ну, мне так-то все равно, коль хочешь с нами, то проблем никаких нет. Послушать бы только, петь то умеешь, Дитмальт, видимо, решил разнообразить предстоящий завтрак за музыкой. Не думаю, что ему на самом деле было важно, умеет она петь или нет, достаточно бы было самой игры на музыкальном инструменте. «Умею», — уверенно отвечает она, — «могу хоть сейчас напеть и сыграть заодно». «Показывай мастер-класс», — отвечаю кивком на ее вопросительный взгляд, направленный в мою сторону, на что она подхватывает ребек, садится обратно рядом со мной, подперев его одним коленом для удобства, после чего приложила смычок к струнам, наполнив помещение приятным звуком. Как она сказала ранее, петь она не стала, а только напела приятным голосом под звучащую мелодию. Преувеличением будет сказать, что услышанное стало для меня чем-то незабываемым. Нисколько. Сложно заинтересовать подобным человека 21 века, чего только не успевшего наслушаться за свою жизнь. Но принижать ее заслуги точно не стану, мне скорее понравилось, а вот Дитмальт, неискушенный куда более сложной и продвинутой музыкой, сразу высказался с восторгом. «Ха, а ведь неплохо, осталось песен каких выучить, а может свою сочинить». Радость его была не только от игры Галантеи, нам наконец-то принесли заказ на троих. «Тебе как, Ирен, приятно слушать, только, тебе бы что-нибудь, не знаю, может лютню, какие еще есть музыкальные инструменты, их я знал мало, тем более тех, которые могли быть в этом времени, вспомнилась только лютня и флейта, но со второй не получится петь». Я похож на барда?» — нашел кого спрашивать, он приступил к завтраку, уплетая горячую кашу, тем самым забыв про нас. «Почему?» — вопрос прозвучал от Галантеи. «Этот твой ребек, да, он не особо подходит одиноко выступающему барду, как мне кажется. Я сам-то не разбираюсь в музыке, просто, сколько ни смотрю на встреченных бардов, либо лютня, если поет, либо флейта, если без песни. Целые труппы я не слышал, может там иначе». «Иначе», — подтверждает мои мысли Галантея. «Моя наставница научила меня играть на лютне, могу играть на ней. Решать тебе, я просто рассказал о своих наблюдениях». Решаю наконец приступить к еде. Ближе к обеду, прихватив свои вещи из комнат, все вместе отправились в город, пора было заняться делом. То есть, пришло время выполнять наш с Дитмальдом, больше мой, план. С первоначальными задумками хотелось разобраться как можно скорее, было принято решение разделиться. Я отправился вместе с Галантеей в сторону главного рынка, первоначального места осмотра цен и товаров. Позже мы еще посетим специализированные магазины, в одном из которых нужно будет приобрести лютню. Пока мы будем исследовать рынок, третий член нашей группы, Дитмальд, отправится в ремесленный район, чтобы присмотреть телегу. Конечно, нам хотелось сразу купить готовую, но брали в расчет то, что такой может не оказаться, из-за чего придется ее заказывать. Товары просматривал не просто так, считай, в этом заключается наша стратегия, безумно простая и известная каждому. Покупай, где дешевле, продавай, где дороже. То есть, во всех королевствах есть часть товаров, которые не производят в других частях материка, либо производят в малых количествах, недостаточных, чтобы уменьшить цену до самых низких значений по материку. Таким же простым образом мы планировали торговать, при этом экономя на охране, ведь сами могли себя защитить. И самое главное, порталы. разобраться с точками выхода у всех крупных городов, и все, сможем с изумительной скоростью передвигаться между ними. Можно сказать, что нам не придется тратить время на саму дорогу, прибавляем сюда экономию на охране, небольшую, но экономию на рисках, связанных с поломкой повозки в дороге, получаем прибыльное дело, от которого другие местные торгаши будут кусать локти, стоим им узнать, но рассказывать мы об этом не станем. Что касается самих товаров, то тут все просто, в Кайдвине из-за отсутствия пахотных земель плохо развито сельское хозяйство, и в противовес процветает деревообрабатывающая промышленность благодаря своим обширным и густым лесам, а также знаниям по обработке, доставшимся местным мастерам по наследству, а их предкам от эльфов. Помимо древесины, местные леса славятся дичью, значит можно встретить немало шкур и кожи. Мы могли бы еще продавать мясо, когда сможем передвигаться между городами с помощью порталов. Вот с еще одной развитой на нормальном уровне областью экономики, металлургией, сложно сказать наверняка. С одной стороны, синие горы наполнены полезными ископаемыми, отчего количество руды на местных рынках в избытке, с другой, в Айдирне находятся самые лучшие металлургические заводы, расположенные в небольшом городе под названием Гулета, и купить металлы там можно дешевле. Так что, если и покупать что-то связанное с горным делом в Кайдвине, то только руду, продавать же ее на заводы Гулеты, а затем перепродавать в те королевства, в которых не развита металлургия и сама добыча полезных ископаемых. К подобным королевствам, например, относится Редания, там безусловно самое лучшее мануфактурное производство, но вот с добычей и переработкой как раз проблемы. Еще можно сбагривать излишки в Тимирию, ставя это королевство на второе место, все же в нем происходит добыча из гор Махакама, отделяющих Тимирию от Айдирна. Я не раз задумывался о возможностях торговли, коротая тем самым время в Академии Банард, исследовал товары, производимые в каждом королевстве. Делал это с помощью малочисленных книг, описывающих экономику континента. У ректора были и такие книги. Некоторые идеи рождались в обсуждении с Детмальдом. Если у меня идеи появлялись из-за проживания в развитом 21 веке, то ему доводилось уже повариться в котле местных торговцев, пока, будучи подростком, прислуживал не последнему алхимику в городе. Ну что, насмотрелся. Мы успели пройти по всем запланированным местам вместе с Галантеей. Да, давай возвращаться к постоялому двору. Детмальд должен был справиться раньше, ответил ей, перед тем, как убрал записную книжку в поясной рюкзак. Твои записи, там только название товаров с ценами, не только, еще записываю название королевства и города, сравнивая тем самым цены. Записываю товары с наибольшим спросом в крупных городах. Многое, в общем, записываю, не загружай голову. Я не глупая, надулась Галантея. Так при чем здесь твоя глупость? На кой тебе эти цифры? Ты все-таки будущий бард, а ты вообще академию закончил. Мелкий спор у нас завязался, пока шли к месту нашего ночлега. Не видала еще таких магов, по городам кататься решивших с товарами, продажи ради. Ха, много-то видала магов на своем веку, и сколько тебе, забыл спросить. Достаточно видала, а лет мне, задумалась на мгновение Галантея. 15 зим прошло, вот, если бы достаточно видала, знала бы, что частенько маги становятся торговцами, не странствующими между городами, конечно, но магазинчики свои открывают. Неплохо, скажу тебе, торгуют в этих самых магазинчиках, если мозги у них имеются. Все-таки, магии и без мозгов научиться можно. Как это, без мозгов? Мы почти дошли до постоялого двора, вдалеке виднелся Детмальд, подпиравший спину о стену здания. Без ума имею в виду, колдовать научаться, считать себя сразу начинают невесть кем, а на деле, смотрю на нее, слегка замедлив шаг, на деле от любого пьяницы с кинжалом в кабаке откинуться, если такая ситуация возникнет. Я таких даже в академии навидался, чего говорить о всех подряд. Давай ускоримся, наш оценщик повозок заждался. Оценщик, это же Детмальд, скажем так, лошадей он оценивать умеет. Может, с повозками у него также глаз наметан. Дел на день осталось предостаточно, с одним из них предстояло разобраться в ближайшие часы. Повозку прикупим, а там, да уж, там начнется самое сложное, попытаться собрать вклады в наш коммерческий проект. Проще говоря, будем создавать пирамиду, но только на первое время, наверное. Главное начать получать нормальный доход, по крайней мере, такой у нас план, а там посмотрим. Глава 19. Как только мы вновь встретились с Детмальдом, успевшим отыскать нам нужную повозку, сразу отправились за ее приобретением. Наша покупка находилась в ремесленном районе, расположенном ближе к краю города, чтобы было проще завозить материалы с товарами из порта у реки Лексель, а затем удобнее увозить обратно готовые изделия. Там такое дело, значит, заказывали у них 3 повозки целых, да случились проблемы какие-то, особо не вдавался в подробности. Так вот, заказали 3, а купить смогли только 2, в долг 3-ю не стали отдавать, вот она и пылилась, можно сказать, нас ждала, усмехался Дитмальд, сумевший отыскать повозку подешевле, при этом в хорошем состоянии. Повозка была куплена без каких-либо проблем, а затем запряжена 2 лошадьми, ожидавшими в данный момент, когда их хоть куда-то поведут. Замечательно, осталось самое сложное – найти первых клиентов и в дальнейшем закупить на их деньги товар. Тогда пойдемте, нечего тут рассиживаться. Дитмальд спрыгнул с приобретенной повозки, на которой сидел ранее. Взяв в руку недоуздок, он хотел потянуть лошадей в сторону торгового квартала. «И для чего, по-твоему, мы брали саму повозку?» Спрашиваю его, залезая обратно, пора учиться ей управлять. Галантия стояла рядом, наблюдая за попытками Дитмальда справиться с повозкой, благо у него начало получаться, остальное придет с практикой. Провозившись с перевозкой повозки на торговую площадь, спустя полчаса у нас удалось установить ее в нужном месте. Поставили рядом с крытой лавкой, которую заранее арендовали на день в собственное пользование, приплатив приличную сумму марок за подобное удовольствие. Выбирать не приходилось, собственного места не было, а по дешевке не подходило расположение. Повозку поставили прямиком рядом с лавкой, слегка приоткрыв. Внутри наколдовали иллюзию ящиков с товаром. Такой финт был нам необходим, иначе будущие клиенты могли понять, что у нас нет собственных товаров и мы планируем все покупать за их счет. Тогда бы таких клиентов стало в разы меньше. Поначалу я хотел добавить пару иллюзий охранников, стоящих рядом с повозкой, но меня отговорил Дитмальд, сказав мне, что редко охрана тусуется рядом с торгашами в самом городе, если город хорошо охраняет стража, а больше отдыхают в тавернах и борделях, и выходит с торговцами только в путь до другого города. Подтверждение нашел сразу же, осмотрев другие лавки на торговой площади. Таким незамысловатым образом принялись реализовывать свой план. Я сел внутри лавки, разложив большую записную книжку, сделав при этом задумчивое лицо. К нам даже подключилась Галантия, решившая наигрывать мелодию на новоприобретенной лютне, что разбавляло скучающую атмосферу. Правда, сначала у нас произошел небольшой диалог. «Так вы планируете обманывать людей?» – спросила она перед открытием арендованной лавки. «Немного, и какой там обман? Мы ведь на самом деле планируем вернуть им вложенные средства с частью заработанных в виде прибыли. Просто, так получается, что мы немного введем их в заблуждение. Хватит уже заливать. Обманем и обманем. Чего бухтить?» – поставил точку в разговоре Дитмальд, заставив меня прикрыть глаза и закрыть лицо ладонью. Впрочем, как стало понятно позже, ей было все равно на наши действия, либо она просто не показывала виду. Под ее игру на лютне, люди начали обращать на нас больше внимания, хотя заслуги второго чародея в нашей тусовке здесь не меньше. Профессионалы своего дела, чародеи-торговцы предлагают вам с легкостью увеличить ваши деньги. Дитмальд зазывал наиболее богато одетых прохожих на торговой площади, предлагая тем самым наши услуги по получению ими легкой прибыли. Вложите деньги в караван чародеев. Лучшая защита товаров, быстрое передвижение по королевствам. Подходите за подробностями к моему напарнику, Ирену, он расскажет вам обо всем в подробностях. Перед всем этим представлением у нас происходил диалог о тезисах, которые будем использовать при привлечении клиентов. Видимо, он захотел использовать их все, причем не скупясь на словоблудие. Его зазывание к лавке продолжалось с перерывами, повторяясь каждые 20 минут. «Правильно ли я понимаю, дав вам 1000 марок, в следующее ваше посещение города получу 1200 обратно?» Один из местных рыцарей заинтересовался нашей сценкой, как мне показалось, поначалу его привлекла именно игра Галантеи, и только потом тот решил поинтересоваться, чем мы тут занимаемся. В Арткарайге не редкость встретить местного или приезжего рыцаря, чему способствовала арена для рыцарских боев, расположенная вблизи королевского дворца. На арене стабильно проводят состязания рыцарей, подобное мероприятие как раз притягивает их в город. К нашему интересу, у многих таких рыцарей есть лишние средства, и так удачно их можно вложить в наше дело. Именно так, чем больше будет вложено монет в караван, тем больше мы сможем купить и продать товаров, следовательно, сможем заработать, а из заработанного выплатим вам ваши марки и дополнительные за ваши вложения. Каждому из клиентов я предлагал ознакомиться со всеми пунктами контракта, записанными в записной книжке. В нее также записывал самих клиентов, их место жительства и имена, чтобы можно было вернуть им деньги после повторного посещения города. Первый пункт. Караван совершит путь по определенному маршруту, охватив сразу несколько королевств. Второй пункт. Вложенные клиентами деньги будут направлены на приобретение товара, оплату охраны и ремонт телег и, при необходимости. Третий пункт. Возвращение вложенных средств и прибыли произойдет после повторного посещения города, при прохождении торгового маршрута. Владельцы. Караван принадлежит чародеям Ирену Егеру и Детмальду из Банарда. Далее шел список людей, и не только, решивших вложить денег в наше дело, были записаны суммы их вклада и, понятное дело, место их жительства с примерной внешностью, чтобы мы смогли их найти, либо они сами нас отыщут, когда мы в следующий раз расположимся на том же месте в городе. Вам не стоит беспокоиться, не первый раз мы практикуем подобный договор. Опыт у нас набрался с поездок по Тимири, набравшись там опыта, решили переходить на дальние поездки. Магия облегчит перевозку груза, считай, получим больше прибыли. Вам остается только дождаться следующего прибытия в город, а там получите свои деньги и заработок сверху. Все в плюсе, продолжал убеждать нашего первого клиента, буквально немного ослабляя его разум с помощью влияния магии воды. Эффект походил на действие знака Аксию ведьмаков, только более тонкий, не столь заметный и куда безопасней, даже используя я его перед группой людей, лишь бы там не было другого чародея. И правда, давайте, хм, 200 марок будет достаточно, конечно, принимаем вложение от сотника эдвинских монет, тут я конечно соврал, мы поначалу планировали брать хотя бы от 20, но раз первая рыбка попалась столь крупная, можно поднять минимальную сумму. К концу дня нам удалось найти еще двоих заинтересовавшихся в нашей авантюре, но никто из них не дал больше 100, они решили выдать ровно по лимиту, больше из интереса. Оба были местными дворянами и наткнулись на нас в совместной прогулке. Видимо, один из них решился просто из-за забавы вложить малую для себя сумму, а второй поддержал за компанию. Буду честен, маловато будет, откусив кусок яблока, сидевший со мной, а также тихо пристроившийся на стуле Галантеи, Детмальд просматривал мои записи о клиентах. Первый день в первом городе, пойдет, еще пару дней побудем, сколько сможем, столько и соберем, а там отправимся в Айдерн. Будем продолжать собирать монеты в других городах, постепенно увеличивая товар. Понятно, а что с перемещением? Сразу до Бенглиана. Бенглиан находился в южной части Каэдвина, считай, последний крупный город перед границей с Айдерном. Как раз в Айдерн мы планируем отправиться следом, посетив крупные города, перед следующим отправлением в Тимирию. Следующие две остановки будут в Бенглиане, понятное дело, и в Виргине, таком же по размеру городке перед границей с Каэдвином. Сам прекрасно знаешь, как сложно открыть точный портал в неизвестной местности. Конечно, по карте можно сориентироваться, да только, их так рисуют, что хер поймешь, куда именно открывать портал. Нет, открою вблизи моста через Ликсель, того самого, где путь уходит в Банард. От него доберемся до Бенглиана. У места открытия портала были свои трудности, главное из них было понимание того, куда вообще открывать. Легче всего было открыть в местах, где успел побывать ранее, или открыть в место, находящееся рядом, еще проще в видимую глазу область. При этом, открыть большой портал еще труднее, обычному чародею такое не под силу, чтобы он еще долго держался для прохождения хотя бы одной телеги с людьми, что тут говорить о больших караванах. Именно поэтому, а не из-за глупости местных чародеев, переброска товаров с помощью портала не используется спросом. Могучие маги, способные постоянно проводить такие манипуляции, попросту не станут заниматься ерундой, тем более за небольшую по их меркам плату. А те, кто не столь умел в магических искусствах, не способны выполнить подобное перемещение целых караванов, особенно в точное положение, и чтобы ничего случайно не повредить. Мне на руку играл ген старшей крови, облегчающий все манипуляции с пространством в разы. Открыть крупный портал, чтобы прошла повозка, да хоть 5 повозок. Проблема только в точке выхода из портала, Мне нужно знать, куда его открывать. В любом случае, так будет намного быстрее, нежели топать прямиком из Арт-Карайга. Одного круга по королевствам хватит, чтобы в следующие разы путешествовать намного быстрее. Да-да, понятное дело. Тогда завтра по новой на площадь, а сейчас я хочу спать. Закругляемся. Дитмальд полез на свою койку. Сидели мы все вместе в тех же снятых комнатах. Тогда я пойду к себе. Встала со стула Галантея, прихватив в руки лютню. Удивительно, я раньше не знала о чародеях, способных открывать такие порталы, сказала она у входа. Способны, но не все, отвечаю на ее высказанные мысли. Не все, да, прошептала она перед уходом. Я же отправился спать вслед за Дитмальдом, уместившись на своей не особо удобной кровати. Успел привыкнуть к кроватям в Академии Баннард после крепости ведьмаков. Теперь снова от них отвыкать, или попросту разоримся на нормальные апартаменты в городах, пока будем путешествовать с товарами. Глава 20. Четвертый день после возвращения обратно домой начался для Йеннифер с поливки посаженных трав напротив окна ее комнаты. Там она посадила полезные в алхимии травы, применяемые в основном для лечения. Ее наставнице не удалось устроить девушку на службу к здешнему королю, тому претила эльфийская кровь, текущая по венам Йеннифер. И тот факт, что эльфы в ее роду были только по материнской линии, а родители ее именно люди, никак не изменил мнение короля. Ничего страшного не произошло, наберешься опыта. Через несколько лет, как появится возможность, я помогу тебе пойти на службу при дворе. Цитировала девушка слова своей наставницы с их последней встречи. «Как будто мне от этого легче стало», — закончила она поливать посаженные растения. Йеннифер подняла взгляд на окно, за ним проглядывалась ее комната, в ответ на нее смотрело отражение молодой красивой девушки с черными уложенными волосами и глазами фиолетового оттенка. Пребывание в своем доме не лишило ее тщательного отношения к внешности, которое ей привила Тиссея Деврия. «Дочка, завтрак готов», — донесся голос ее матери с кухни, возвращая девушку в реальность из ее мыслей. С родителями у нее были спорные отношения, точнее с отцом, к матери она всегда относилась с теплом. Та в свою очередь не хотела отдавать Йеннифер в академию, невзирая на проблемный горб, мешавший выдать дочку замуж. Отец же не колебался, сразу отдав ее на обучение, как только появилась возможность. «Хотела бы я вернуть все как было», — смотрела она на свое идеальное отражение. «Никогда, как бы ни злилась она на отца раньше, по прошествии обучения в Аретузе, мнение об отце в корне изменилось. Лишь малая обида оставалась где-то глубоко в груди, но растворяющаяся с каждым годом». За завтраком к ней обратился отец, пытающийся улучшить отношения с дочерью после возвращения. Он не знал, насколько вернулась Йеннифер, и как скоро покинет их. «Тебе нужно что-то в комнате, у нас скопились деньги, можем обставить утварью». Когда он отдавал свою дочь в магическую академию, в голову ему не приходило, какой путь она выберет после ее окончания. Простому человеку не могло прийти, чем можно помочь хоть и юной, но все же полноценной чародейке. Можно сказать больше, простой люд шел к чародеям за помощью, а не наоборот. «Мне нужен туалетный столик», — сразу обозначила она. Без него появлялись трудности в приведении себя в порядок. В Аретузе у нее была личная комната, и большое зеркало там стандартно присутствовало, как у каждой чародейки. «И, не знаю, нужно будет подумать. Тогда сходи сегодня в город, выбери какой, с телегой схожу потом, куплю». Жили они не совсем в Вингерберге, скорее в прилегающей к городу деревне. В современном мире их место жительства можно было назвать дачей. Вингерберг являлся крупным городом, наполненным гражданами. Город славился своими ремесленниками, оружейниками и ткацкими мастерами. И среди перечисленных людей не любили нильфградцев, извечных конкурентов местных цеховых мастеров. Именно различными мастерскими, винокурнями с солодовнями, двух- а то и трехэтажными зданиями, торговой площадью и ремесленным кварталом, всем этим добром заполнялся город. Всякие фермы располагались вблизи стен города. «Тогда я прогуляюсь до вечера», — уведомила она своих родителей, перед тем как покинуть дом. В стенах академии, и тем более имея серьезный дефект внешности в прошлом, мешающий нормально передвигаться, ей редко доводилось просто ходить по какому-нибудь городу, исследуя многочисленные улицы и рассматривать прохожих, каждый раз радуясь новообретенной красоте, о чем она не хотела признаваться. Она решила сразу отправиться на торговую площадь. Идти в ремесленный квартал не было смысла, так как именно там брали заказы на работу, а это намного дороже. Смысл ей идти в ремесленный квартал будет в том случае, если она не найдет приемлемый туалетный столик на площади. О другой утвари она еще не думала, решив определиться с ней по ходу дела. Так много всего продается, глаза разбегаются. Разнообразие товаров в крупном городе постоянно привлекало ее внимание, заставляя переходить от лавки к лавке, разглядывая множество изделий. В основном ее привлекали элементы одежды, особенно темных оттенков. Черный находился в приоритете. Когда прошло около часа блужданий по городу, среди гомона толпы, распределенной повсюду, внимание Йеннифер привлек зазывающий чародей. Рядом с ним, сидя на набитой товарами телеге, устроилась молодая девушка, играя незамысловатую мелодию на лютне. На вид ей было не больше 16 лет. Эти двое расположились вблизи одной из множества лавок, внутри которой, если присмотреться получше, можно было разглядеть третью фигуру. Увиденного оказалось достаточно, чтобы заинтересовать блуждающую девицу. Она решила подойти и поинтересоваться, чем они вообще занимаются. «Мне нужен выходной, полноценный отдых, не обойдется без местного алкоголя». Как обычно бывает, проблемы начинают встречаться после начала работы над продуманным планом. «Мне нужен секретарь и бухгалтер, желательно в одном лице для экономии». Тихо, еле слышно, пожаловался сам себе, сидя в снятой лавке. «Договориться с клиентами, записать всю информацию о них, составить список товаров по городам, найти продавцов и покупателей с наилучшим предложением, снова все записывать. Зачем я на это подписался? Причем без влияния извне, и сам еще такой план составил по получению денег. Лучше бы чудищ убивал, с моими-то способностями, проблем особых не должно было возникнуть, ну, разве что от самых опасных из них, но я же знаю меру, и на таких не полез. С ними пусть ведьмаки разбираются. Почему? Почему? Сам же знаю ответ. На убийстве чудовищ можно жить, но не разбогатеть, сколько их не убивай. Единственный способ, приходящий мне на ум, так это иметь связи с несколькими магами, занимавшимися алхимией и целительством. Таким можно продавать всякие ингредиенты с монстров и всякие травы с мест, где монстры эти обитают. Да только, понятия не имею, что там с какого монстра ценное, как это ценное с них вырезать, и магов таких у меня нет. Ну, есть еще один способ обогатиться на чудищах, или правильнее сказать на чудище, драконе. Именно, убить дракона, они сами по себе ценность непомерную имеют, так помимо ингредиентов и костей, любит на богатствах проживать, в дар, чтобы не сожрали, принесенные им жителями за многие века. Вот и приходится мне, крутиться как белка в колесе, толстенную княженцию заполняя, да зубами скрипя от большинства проведенных диалогов с торговцами, всякими мастерами и не только, и так в каждом городе. Городов мы, кстати, успели посетить в количестве 4 штук, включая первоначальный Арткарайк. Суммы у нас были смехотворные для крупных сделок, приходилось брать самый обиходный товар. В Каидвине брали всякие шкуры и мешки с зерном, после чего, прибыв на земли Аедерна, продавали местным жителям и кожевникам. Купцам ничего продавать не стали, прибыль будет мизерной. В последний посещенный город, Вингерберг, столицу Аедерна, въехали буквально вчера вечером. Успели только расположиться на втором этаже одной из приемлемых на вид таверны и одну лавку снять, как обычно делали в каждом городе. В данный момент, пока в нашей телеге оставался товар на продажу, пытались найти новых клиентов, после нахождения которых можно будет окончательно все распродать, а затем на полную закупиться товарами в Айдирне. Королевство славится металлургическими заводами и ткацкими фабриками, нацелиться решил на второе. Качественную одежду распродать проще, чем изделия из металлов, и тем более дорогие украшения из золота и серебра, хотя изделия из серебра можно взять, немножко, если нам повезет на привлечение какого-нибудь дворянина. «Ирен», — окликнул меня Дитмальд, — «тут это», — указал он пальцем на стоящую рядом девушку. Слишком сильно погрузился в свои мысли, даже не заметил их приближения. «Проходите, присаживайтесь», — указал ей на свободное место напротив. Пока черноволосая красавица присаживалась на стул, успел в подробностях осмотреть ее. Волосы закручены в локоны, стройная фигура, скрытая под незамысловатым черным платьем, узковатые губы, небольшая грудь, привлекательная женщина, не более, но вот глаза, странного, то ли пурпурного, то ли фиолетового оттенка, привлекали внимание. На шее у нее висел заинтересовавший меня кулон, определенно магический, чувствовался фонящий хаос. Но не только от амулета чувствовалась магическая энергия, девушка определенно являлась чародейкой, так еще пользовалась гламарией, также именуемая фейнглинцем, магическая мазь, подчеркивающая красоту и делающая менее заметными имеющиеся несовершенства. Как мне рассказывали в академии, такая мазь втирается под глаза, повышая привлекательность чародейки в чужих глазах. В состав такой приблуды входит корень мандрагоры, обиходный товар у чародеев, всегда пользуется спросом. Йеннифер, 18 лет. Меня зовут Рен, а вас мисс. Не стал заставлять ждать. Йеннифер. После произнесения ее имени, у меня промелькнуло воспоминание из увиденных отрывков жизни, посетивших меня при перемещении в этот мир. Некая цири вроде бы встречала чародейку по имени Йеннифер, но хоть убей, столько времени прошло, большую часть увиденного успел забыть. Но вполне может быть она, чародеи долго живут. Мисс Йеннифер, так вы являетесь чародейкой, верно я понимаю? Решаю убедиться в своем предположении. Как вы определили? Легкое удивление промелькнуло в ее глазах. Получив положительный, хоть и скрытый, ответ, решаю поднять себя в глазах перед возможным клиентом. Да безумие просто, меня безусловно можно назвать способным чародеем, определить колебания хаоса, расплюнуть, нагло соврал ей в глаза. По правде говоря, чародей, долгие годы постигающие хаос, без труда способны определить его воздействие, не используя предварительных действий по обнаружению. Начинающие чародеи подобной функции не обладают, меня опять можно записать в исключение, прям как с использованием пространственной магии, все благодаря гену старшей крови. Благодаря ему, определять воздействие хаоса вблизи у меня получилось всего через полгода обучения в академии, не столь хорошо, как делаю это сейчас, но на достаточном уровне, чтобы определить артефакт или чародея напротив, если тот не скрывает этого с помощью двемерита. И кто вообще будет скрываться подобным образом? Двемерит несет прямой вред магам. Тошнота, судороги, рвотные позывы, слабости, болезненные ощущения, которые дополняются неспособностью пользоваться магией. Если ты недостаточно могущественный чародей, такое себе удовольствие, если хочется просто скрыть фон хаоса в своем теле. Вот как, если не секрет, сколько вам лет? Сами знаете, возраст чародея сложно определить по внешности. Понимаю, к чему вы спрашиваете, и давайте перейдем на «ты», получив кивок в ответ, продолжил объясняться. Мне вроде как исполнилось 28, сам успел запутаться во времени, учитывая перемещение в другой мир, но вроде не ошибался. Но поступал на обучение я всего 2 года назад. У меня сложилась необычная ситуация, в результате которой я лично обучался у ректора Хинагидом Гейта. И вот, менее месяца прошло с того момента, как я покинул стены Академии Боннард. Какое совпадение, я обучалась у ректора Ретузы, Тессаи Деврии, буквально на этой неделе покинула Академию и вернулась домой, в ее тоне появилось больше уверенности, видимо, до этого думала, что я состоявшийся маг. Эй, лучше меня никого нет в пространственной магии. И как, КХМ, как такой способный чародей научился с легкостью определять воздействие хаоса? У меня талант, улыбнулся на сказанную полуправду, параллельно раздвигая руки в стороны, тут ничего не поделать, что-то в таком роде хотелось донести ей. Именно благодаря своему таланту удалось стать личным учеником ректора, что-то явно позабавило ее в моих словах, настроение у Йеннифер слегка приподнялось. Знаешь, у нас в самом деле много общего, она немного облокотилась об стойку лавки, положила на нее свою руку, а затем подперла подбородок той самой рукой, веки ее прищурились, из-под ресниц на меня смотрели заинтересованным взглядом. Будь ты квартероном, определенно бы поверила в шутку богов. Кем? Терминология нового мира не в полной мере накопилась в моей голове. Частенько проступали слова, значение которых было неизвестно. Серьезно не знаешь? Приняв мое молчание за положительный ответ, меня решили просветить. Так полуэльфы ведь, не прямо от эльфа и человека рожденные, а в роду эльфа имевшие. «Да, я по материнской линии квартерон», — ответила она на мой невысказанный вопрос. «ХМ, а прабабушка считается? Та откуда мне знать? Честно, понятия не имею, как там определяется. Сама узнала в академии. Подожди, так у тебя в роду эльфы имеются?» Широко раскрыла она глаза, а увидев мой уверенный кивок, так вовсе заливисто засмеялась. «Ха-ха-хах, занятный ты тип, Ирен. Скажу тебе так, к местному королю на службу можешь не идти». «Почему так, неприятный человек? Может, приятный, а может нет, но таких как мы не любит, вообще никого терпеть не может, в ком хоть неиного от эльфов есть, немного, да во мне лучшее эльфийское творение, ген старшей крови, впрочем, о гене я умолчал, спасибо за совет, но мы отвлеклись, тебя интересует вложение в наше дело, а, дело, видимо так увлеклась разговором, что забыла для чего пришла изначально, точно, расскажи о нем, приняв прошлую позу, когда подпирала свой подбородок, она начала выслушивать мои отточенные за последние дни фразы о пользе вложения денег в наше с Детмальдом дело. Глава 21. Я обязательно загляну к тебе завтра. У меня не прям большие запасы есть. Около 100 марок найдется. Все-таки у меня удалось убедить Йеннифер вложиться в наш бизнес. Хотя ожидать каких-то гор злата не приходилось. Чародейка была вылупившимся цыпленком. Примерно, как мы сами, разве что имелась поддержка от родителей. Но насколько большой может быть поддержка от обычных крестьян, он же кмет, в средневековье, да, у них был земельный надел, да, их можно считать свободными, по крайней мере, пока не начнется война на этих землях, тогда мужчин сразу позабирают, да, у них имелся свой скот, о чем я успел узнать из нашего с ней диалога, но этого было мало, вот была бы она уже сформировавшейся чародейкой, да при каком-нибудь короле, вот тогда бы можно было конкретно с нее содрать, то есть я имел в виду оформить вклад, а так, получился обычный клиент, даже чуть ниже среднего, мне определенно нужно найти замену, разговаривать с ними самому надоедает, постоянно просиживать штаны тоже, так-то мне больше нравится подвижность, ну хотя бы какое-то действие, занятие по душе, а не это, привлечение клиентов, но надо, поэтому продолжаю, а вот когда найду замену, так скину все эти разговоры, заполнение макулатуры и сбыт товара на другого, или других, там как получится. Сам буду порталы открывать, помогать с защитой каравана на пару с Детмальдом, да заниматься интересной работой. Найти бы только, ту самую, интересную работу. Лезть в политические дрязги наподобие известных чародеев, больше чародеек, занятие мне не по душе. Если будет необходимость, пересилить свои нехотелки смогу. Но лучше уделить время магическим искусствам. Не сказать, чтобы мне нравилось прямо изучать возможные глубины магии, я этим в принципе еще не занимался, но вот что можно сказать наверняка, так это приятное послевкусие от новых достигнутых высот в магии. Именно достигнутый результат перевешивал то время, которое мне пришлось провести за чтением книжек, за постоянной скучной практикой и другими, не особо интересными занятиями в академии. Я определенно буду продолжать совершенствоваться как чародей, но не стану уделять этому все доступное мне время. Порой нужно расслабляться, заняться чем-то другим, развеяться хотя бы для того, чтобы не перегореть от этой самой магии. А то приестся, буду считать ее чем-то обыденным, надоевшим. Некоторые находят себя в придворных играх, кто-то становится ученым с поправкой на магию, бывают любители алхимии. Мне же приходится думать, вот что мне приходится делать, пока ожидаю очередного клиента, думать о том, чем я вообще буду заниматься. Одной из идей, приходящих мне на ум, была мысль о исследовании этого мира. Прошерстить весь континент, посмотреть на местный быт и так далее, но это потом, сначала нужно где-то обосноваться, чтобы не быть бездомным чародеем, живущим на мелких заказах кмитов. Благо можно не спешить особо. Магия позволяет чародеям жить долго и счастливо. Ладно, последнее не всегда верно, может только иногда, но это не точно. В идеале будет найти современный мир при очередном переходе с помощью гена старшей крови, да только, последний раз использовал его в академии под присмотром ректора, да и опасное занятие на самом деле. Прыгать по мирам без остановки тоже не получится, затраты сил непомерны, после третьего перехода подряд устаю, как будто час сражался магией. И самое главное, шанс, каков вообще шанс, найти в бесчисленных мирах тот, что хоть сколько-то похож на мой прошлый. К моему глубочайшему сожалению, неопытность в магии на момент попадания в этот мир, не позволила сохранить пространственные координаты родного мира. Попасть обратно возможности не имеется, разве что в случайном порядке. «Ты меня слушаешь?» – нахмурилась девушка. «Конечно, Йеннифер, я с радостью буду ждать твоего прихода, и не волнуйся. От нас ты получишь только прибыль, так я не волнуюсь, ладно, пойду тогда, мне еще зеркало искать, совсем забыла о нем, до завтра, Ирен». Она помахала рукой на прощание, какое еще зеркало, видимо прослушал, Ладно, в следующем городе обязательно устрою выходной. А сегодня нужно не забыть провести спарринг, найти бы только с кем. Махать мечом против воздуха не такое интересное и развивающее дело. Тренировки с мечом не были необходимостью в моем случае, то есть само владение холодным оружием не входило в основные качества мага. Таких владельцев того же меча маловато среди чародеев, друидов и прочих представителей магической братии. Они редки, и это меня подкупает, делает особенным, скорее расширяет мои возможности. Особенным я являюсь благодаря гену старшей крови, слегка подкупает мое самолюбие, но только слегка, оно у меня не такое сильное. Сражение клинком с разработанным мной стилем, смесь вбитого в меня Весемиром и собственных заклинаний, так вообще позволяет без проблем расправиться с недружелюбным чародеем, в данный момент только в теории, чему способствует их привыкание использовать магию на средних дистанциях. Конечно, бывают всякие заклинания защиты. У некоторых есть свои защитные артефакты и прочее, но их помощь спорна, когда такой же маг оказывается на расстоянии взмаха клинка в считанные секунды, а затем не дает времени на подготовку нового заклинания или чар. Но не все чародеи слабы на ближней дистанции, тот же ректор Академии Банард, Хенгидемгейт, способен усиливать себя, имеет в своем арсенале десятки мгновенных, или близких к мгновенному использованию, чар, способных переломить ход боя на свою сторону, если к нему подберутся впритык. И это, стоит учитывать, несмотря на то, что ректор считается больше ученным затворником, нежели боевым магом. Страшно представить, на что способен именно боевой маг, посвятивший свою жизнь сражениям, и полностью выстраивающий свою магическую ипостась под бой. Такой даже без моих блинков способен на многое, и это только с моими знаниями о магии, а мне ведь еще многому предстоит обучиться самостоятельно, постепенно углубляя свое мастерство в управлении хаосом.